Глава 12. Злата. Ощущение дежавю не покидает меня. Кое-как забираю букет, даже оглядываюсь по сторонам на всякий случай, и лишь после этого захожу домой. В прошлый раз я решила, что это Ярцева так поиздевалась, но теперь уже так не думаю. Сегодня она не выглядела той, кто способен так изощренно мстить. Тогда кто? Разглядываю цветы повнимательнее. Вроде бы все то же самое. Разве что нет белых ленточек. И вот никак не могу вспомнить, были ли они у первого букета. Когда заказывала в салоне к свадьбе, мы даже сделали репетиционный букет. Так мне понравились эти цветы, что я хотела вживую убедиться, что все будет идеально. Букет тогда еще неделю простоял у меня дома. В этот раз, вместо того, чтобы выкинуть странное послание, достаю вазу. Ведь если так подумать, то цветы-то не виноваты. После ужина и эмоциональной встряски от Феликса больше всего хочется лечь спать. Но звонок брата вынуждает подкорректировать планы. «Привет, Лёша!» – отвечаю тут же, зная, как он не любит, если я долго не беру трубку. «Привет, как дела твои?» «Всё нормально, с репетицией недавно вернулась». «Разве они ещё идут у тебя?» Осекаюсь, поняв, что прокололась. Лёша не смог приехать на свадьбу из-за проекта. Я тогда, конечно, очень расстроилась, но смирилась. А потом? Потом малодушно промолчала о том, что Паша меня бросил. Кравцов никогда не нравился брату. Он не раз пытался отговорить меня от брака, но я его не слушала. А зря. «Злата?» «Идут», — обреченно вздыхаю. «Тут, в общем, такое дело, Лёш. Не состоялась свадьба». «И ты говоришь об этом только сейчас?» Брат редко кричит. Нет, он умеет бить и унижать словами иначе. Вот и сейчас. Простой вроде бы вопрос, но интонация... «Так вышло», — с трудом выдавливаю, уже представляя взгляд Алексея. «Что ж, тогда поговорим при встрече», — жестко произносит он. «Но я не смогу вырваться», — пытаюсь возразить. «График очень...» «А тебе и не придется, Злата. Я как раз звоню, чтобы сообщить, что скоро буду в вашем городе по делам». «Я поняла», — мямлю в ответ, уже мысленно содрогаясь от того, как начнет меня отчитывать брат. «Тогда пока?» «До встречи. Надеюсь, живешь все там же». «Ага. Хорошо». Лёша всегда был скуп на эмоции. После смерти родителей он взял надо мной опеку, однако ближе это нас не сделало. Но какие бы ни были между нами отношения, я все равно люблю его. Утром, прокрутив разговор с братом в памяти, решаю, что у меня есть пара дней, чтобы подготовиться к непростому разговору, и расслабляюсь. Но совершенно зря. После вечерней репетиции я выхожу с опаской. Поглядываю на улицу через стеклянные двери, боясь, что Феликс снова приедет. Алиса, заметив мои странные действия, притормаживает, и в итоге мы с ней и Олесей, еще одной нашей коллегой, выходим вместе. Вот только стоит нам пройти всего несколько шагов, как я торможу. Вижу Лешу, который стоит буквально так же, как недавно ждал меня Багров. Алиса с подружкой тут же преображаются. Еще пару минут назад обе ныли, что Верховцев озверел и загонял совсем. Как тут же обе расправляют плечи и походкой от бедра чешут к моему брату. А я-то уже вижу выражение его лица и понимаю, серьезный разговор состоится намного раньше, чем мне бы хотелось. Обреченно плетусь за ними. Обе, кстати, успевают уже едва ли не телефоны свои всучить. Наверное, мне бы гордиться, ведь Леша и правда видный мужчина. Высокий, накачанный и холостой, а еще с определенным уровнем достатка. Неудивительно, что девчонки быстро просекли расклад и решили попытать счастье. Хотя, как по мне, глупо это – бросаться на статус мужчины. «Привет», – говорю, и Алиса с Олесей тут же замолкают, подозрительно уставившись на меня. «Вы знакомы?» Все-таки Алиса порой очень прямолинейна. Даже странно, как она сдружилась с Ярцевой. «Знакомы», – киваю, и тут во мне будто чертик просыпается. Или демоненок какой-то, не иначе. Потому что вместо того, чтобы объяснить, кто мы друг другу, широко улыбаюсь и нагло хватаю брата за руку, а затем еще и с трудом дотянувшись, чмокаю в щеку. «Привет, Лешек!» Девчонки ошарашенно смотрят на нас. Брат, надо сказать, реагирует весьма сдержанно, а точнее, никак. «Садись», — кивает он на машину. «Еще в ресторан успеем». Мило улыбаюсь столь дружелюбным коллегам и, помахав на прощание, забираюсь в машину брата. «Ну и что это за представление?» — равнодушно уточняет он, когда мы покидаем парковку. «А чего они тебя там слюной заливали?» Недовольно ворчу. Лёша многозначительно хмыкает. «Злата, моя личная жизнь тебя не касается. В следующий раз я молчать не стану. Знаешь что? Раздражаюсь в ответ. Тогда и моя тебя не касается. Вижу, как брат бесится, крепче сжимает руль, но смотрит на дорогу. Ты поэтому забыла сказать, что свадьба сорвалась? Сколько раз мы общались, и ты ни словом не обмолвилась? Вроде бы упрек справедливый, да и я сама знаю, что накосячила. Но его слова до этого... Не хочу я в ресторан. Отвези меня домой, раз уж приехал. Надеюсь, хоть адрес тот же? Или я и это пропустил? Тот же. Сухо отвечаю и отворачиваюсь к окну. Лёша и правда разворачивается и едет в сторону моего дома, а у меня мелькает странная мысль, что нашему неприятному разговору я бы предпочла еще один раунд противостояния с Феликсом. И тут же сама пугаюсь. Этого еще не хватало. Всю дорогу мы оба молчим. Напряжение между нами не добавляет настроения, а после непростой репетиции очень хочется просто отдохнуть. Но, увы. В квартире Лёша придирчиво осматривается, будто проверку делает. Я же молчу, махнув рукой. Ему сейчас бесполезно доказывать, что я вообще-то взрослая и сама могу решать, что и как делать. «Из еды есть только то, что ты вряд ли будешь. Вареная курица и салат», — говорю, чтобы хоть как-то развеять тягостную атмосферу. «Давай», — вздыхает брат. «Так почему?» Мне без пояснений ясно, о чем он. Стараюсь занять чем-то руки, потому что все еще остро реагирую. Не на Пашу, а на сам факт. Теперь, вспоминая мой демарш в свадебном платье, становится не по себе. Позор какой-то. В тот момент я об этом не думала, было слишком больно. Но теперь вспоминать неприятно. Так вышло. Еще накануне ты мне все уши прожужжала, какой классный этот твой Паша. Что случилось? В принципе, скрывать бесполезно. Надумает, раскопает. Лёша может. В день свадьбы Паша передумал жениться. На мне. Сказал об этом у дверей ЗАГСа. Что, блять? Подобная реакция меня вводит в шок. Во-первых, Алексей при мне не матерился обычно. Считал, что девушкам такое слышать не стоит. Во-вторых, он всегда и все воспринимает довольно сухо и отстраненно. Переживает внутри, не показывает. Этот утырок бросил тебя перед самой регистрацией? На глазах у всех? Кажется, его голос становится ниже, опаснее. И мне очень не по себе от этого. Лёш, все позади, я уже пережила это, и знаешь ли, наплевать, к черту его и Ярцеву. Ярцеву? Вот тут я прямо мурашками покрываюсь. То есть это твоя сучка-подружка постаралась? Невольно вспоминаю слова Феликса о том, что он может рассказать мне о причинах поступка Паши. Честно, я не знаю, и мне плевать, я просто живу дальше. Лёша шумно выдыхает, сжимает ладони в кулаки, стискивает зубы. Он зол, очень, но держится, варит все это внутри. И мне очень жаль, что я, выходит, принесла ему очередное расстройство. Зато в этом месяце у нас очень плотный график концертов. И если так пойдет дальше, то... Злата, перебивает меня брат, тяжело вздыхает, качает головой. Прости, я должен был быть рядом. Понять, догадаться, что что-то не так. Уберечь. Ты не виноват, мягко возражаю. Он встает, подходит ко мне и обнимает. Странное дело, но такие вот обнимашки у нас с ним штука довольно редкая. Наверное, именно поэтому я очень ценю эти моменты. Впервые с того самого дня я чувствую, что могу расслабиться, поднять забрало и перестать держать оборону. Лёша медленно поглаживает меня по спине. «Зря я тебя отпустил, сестренка. «Нет, я столького добилась! Это же моя мечта! Верховцев, он ведь мастер!» Пока я распинаюсь о том, какие у меня перспективы в профессиональном плане, брат задумчиво кивает, слушает и не перебивает. А затем всего одним вопросом ловко загоняет меня в угол. «А что у тебя с Багровым?»